Вик Киланд, Пенелопа Уорд. Руководство по соблазнению девушки на одну ночь. Глава первая. Оуэн. «Земля вызывает Оуэна!» Билли, жена моего приятеля, помахала рукой перед моим лицом, и я моргнул. «Прости, что ты сказала?» «Я ничего не говорила, но последние полчаса ты сидишь в своем чертовом телефоне. Мы пришли в бар на счастливый час, а ты даже не заметил женщину, которая подсела к тебе и всячески пыталась привлечь твое внимание». Я посмотрел налево. Сиденье было пусто. Билли покачала головой. «Она уже давно ушла, приятель. Но что такого важного в твоем телефоне?» «Ничего особенного, проверяю рабочую почту». «Знаешь, что тебе не помешает?» «Что?» «Татуировка, пирсинг соска и несколько рюмок текилы». Я усмехнулся. «Во-первых, список составлен в неверном порядке. Чтобы даже задуматься о двух других пунктах, мне понадобится текила. А для того, чтобы проколоть сосок, пары глотков точно не хватит. Я никогда не понимал, что в этом такого особенного». Билли пожала плечами. «Это сексуально». «Что именно сексуально?» Мой приятель Колби вышел из уборной и обнял жену. «Надеюсь, речь обо мне?» «Я говорю о пирсинге сосков». Колби поморщился. «Это охренеть, как больно, чувак!» «Ты, зануда Колби Леннон, проколол себе сосок?» Выпучив глаза, осведомился я. «Жене нравится, так почему бы и нет?» Я покачал головой. «Вот уж не думал, что доживу до такого дня, чувак». Колби допил пиво. «А почему вы вообще завели разговор о пирсинге сосков?» «Оуэну давно пора оторваться от экрана мобильника». Билли указала на переполненный бар. «Здесь полно сексуальных женщин, а он сидит и отвечает на электронные письма». Билли верно подметила. «Но у меня не было настроения разговаривать с женщинами. Ни в этот вечер, ни вообще в последнее время. Никто не вызывал у меня интереса. Так что я уже несколько месяцев работал как вол. Даже больше обычного». «Знаешь, что тебе нужно?» — спросил Колби. «Дай угадаю. Татуировка, пирсинг соска и пара рюмок текилы?» Колби ухмыльнулся. «Не. Тебе нужно оплатить на счет в баре, потому что у меня и моей милой женушки няня только еще на полчаса, и я собираюсь бросить тебя и расцеловать эту красивую женщину в соседнем переулке, а уж потом вернуться домой». Я улыбнулся. «Понял, дружище. Иди и наслаждайся, увидимся позже». Мы попрощались, и я попытался привлечь внимание бармена, чтобы рассчитаться. Но он был занят. Тогда я направился в мужской туалет, желая хотя бы частично избавиться от выпитой текилы и содовой. В коридоре, который вел к туалетам, выстроилась длинная очередь из женщин. Но мужской был практически пуст. Пока я справлял нужду, зазвонил телефон. Я достал его из кармана, чтобы ответить, но оказалось, что звонит не мой мобильный. Единственный парень, который находился в туалете, кроме меня, ушел. Так что я застегнул ширинку и прошелся по пустому помещению. И вскоре обнаружил источник звука. Во второй кабинке на держателе для туалетной бумаги лежал мобильный телефон. В наши дни телефоны стоят $1000 или больше, поэтому я решил, что безопаснее передать мобильный бармену. Иначе какой-нибудь подвыпивший тип сунет его в себе в карман. Но прежде чем я успел вернуться в бар, телефон снова зазвонил. Я подумал, что вдруг это владелец звонит на свой телефон, чтобы узнать, где он его оставил. Поэтому смахнул экран и ответил. «Алло?» «Это кто?» — спросил женский голос. «Это Оуэн». «Оуэн, почему у вас телефон Дэвин?» «Я только что обнаружил этот телефон в мужском туалете». «В каком мужском туалете?» «В баре Polo Place на 21-й улице». «Черт, так и знала!» «У подруги выдался плохой день, вернее, плохая неделя». «Ее так разводят от выпивки?» «Она не переваривает алкоголь, ей требуется 3 глотка, чтобы прикончить шот, а замороженная маргарита успевает стать жидкой к тому времени, как она выпьет хотя бы половину». «Значит, Дэвин — это она. Но я нашел ее телефон в мужском туалете». «В женский туалет была длинная очередь?» «Да». «Вот она и пошла в мужской». «Дэвин ненавидит общественные туалеты, поэтому всегда ждет до последнего в надежде, что дотерпит до дома. А когда ситуация становится критической, бежит уже куда придется. И часто оказывается в мужском туалете». «Почему она ненавидит общественные туалеты? Боится микробов?» «Нет, она пережила 2 неприятных случая. Первый, когда она была подростком в ресторане Applebee's. Кабинка не запиралась, и она закрыла ее как могла. Но к ней ворвалась пьяная дама, и ее вырвала прямо ей на колени, пока она писала». «Это шутка?» – спросил я. «Нет, хотя хотелось бы». Она вскочила, но было поздно. Она была вся в чужой рвоте, да еще и мокрая, потому что пописала на свою одежду, когда вставала. Даже страшно спросить, каким был второй неудачный опыт. О, в другой раз она пошла на свидание вслепую в тихом ресторанчике, ей захотелось в туалет. Женщина рядом с ней, очевидно, привела с собой в кабинку маленького сына. Мальчик просунул голову под дверь и смотрел, как она писает, а потом, увидев ее в ресторане, закричал, ткнул на нее пальцем и спросил, почему у нее нет волос на писе. Я усмехнулся. Ух ты, забавно. Для нас да, а для нее не очень. И это в значительной степени показывает, как везет моей подруге по жизни. А последнее время стало еще хуже. Уж не знаю почему, но мне вдруг стало любопытно. Что случилось? У нее ужасная мать, которая сваливает на нее свои проблемы. А парень, в которого она влюблена, уже много лет водит ее за нос. Не говоря уже о брате и сестре, которых она считает ангелами, а я уверена, что они самые настоящие бесы. Сочувствую. Правда? Спросила женщина. Я задумался. Да, мне правда жаль. Неприятно иметь дерьмовых родителей и быть обманутым. Кажется, ты хороший парень. Напомни, как тебя зовут? Оуэн. А тебя как? Мия. Она сделала паузу. Слушай, теперь, когда мы друзья, ты не поищешь в баре мою подругу? Ты вернешь ей телефон, а я смогу убедиться, что с ней все в порядке. Да, попробую, но здесь многолюдно. Можешь описать, как она выглядит? Длинные, волнистые каштановые волосы, светлая кожа, ярко-зеленые глаза. Невысокая, но фигуристая, соблазнительная. Выглядит так, словно сошла с подиума 70-х. От нее веет стилем бохо-шик, как от Стиви Никс в те времена, только еще сексуальнее. Стиви Никс – американская певица и автор песен. Никс наиболее известна по своей работе с группой Fleetwood Mac. Я обвел взглядом зал, но никто и близко не подходил под это описание. «Прости, но я ее не вижу». Женщина вздохнула. «Я пришлю фотографию. Если там темно, ты не заметишь, что у нее каштановые волосы. Подожди, я отправлю фото на ее телефон. Я всегда ругаю ее за то, что у нее нет пароля, но на этот раз нам даже на руку». Несколько секунд спустя сотовый в моей руке зажужжал. Я открыл сообщение, и на экране появилась фотография. Я понимаю, что рискую выставить себя на посмешище, но мое сердце забилось чаще. Женщина была великолепна, но дело не только в этом. Она смеялась, запрокинув голову, и у меня возникло безумное желание узнать, как звучит ее смех. «Ого!» – протянул я, продолжая смотреть на снимок. Я и забыл, что разговариваю с кем-то по телефону. Пока издалека до меня донесся голос Мия. «Алло? Оуэн, ты там? Черт!» Я поднес телефон к уху. «Извини, изображение медленно открывалось». «О, ясно. А я решила, что ты там вовсю пускаешь слюни. Все мужчины так реагируют, когда видят Девин». Я нахмурился. «Превосходно». Я прогнал из головы нелепые мысли о ревности и снова оглядел комнату. Я обойду весь бар и посмотрю, вдруг мне удастся лучше разглядеть посетителей. Протискивая сквозь оставшуюся после счастливого часа толпу, которая теперь выглядела по-настоящему счастливой, я обошел весь бар. Я уже собирался сдаться и сказать Мия, что отдам телефон ее подруге бармену, как вдруг заметил женщину с фотографии. Мое сердце снова замерло, а затем забилось, как сумасшедшее. Хотя на этот раз я понял, что, скорее всего, это потому, что сегодня я выпил слишком много кофе. Кофеин вызывал учащенное сердцебиение. Обычно мое сердце не колотилось при виде случайной женщины. В последнее время этого не происходило даже тогда, когда кто-то из них приглашал меня к себе домой. Чтобы получше рассмотреть ее собеседника, я протиснулся через группу хипстеров, которые пили из медных кружек коктейль «Московский мул». «Московский мул» – газированный алкогольный коктейль крепостью около 10 градусов с пряным имбирным вкусом и легким цитрусовым послевкусием. В классическом рецепте состоит из трех ингредиентов – водки, имбирного эля, пива и сока лайма. Название связано с ассоциацией водки с русской культурой у американцев. Черт, Эван Купер, в кругу моих друзей известный как Мак-Лузер. Конченый придурок. «Нашел?» – спросила Мия. «Да, кажется, нашел». «О, здорово!» «Но ей вроде как хорошо в компании парня, который мне не нравится». Ух, дай угадаю. Он симпатичный, но бабник, похож на кинозвезду или рокера? Откуда ты знаешь? Удивился я. Моя подруга потрясающая, но у нее дерьмовый вкус на мужчин. Этот паренек симпатичный, даже я готов это признать. Мог бы сойти за брата Джареда Лето, но он безнадежный придурок. Рассказывает женщинам, что у него есть сеть ресторанов быстрого питания, а сам работает в Макдональдсе. Мия вздохнула. Да, похоже, ты не ошибся. Оставайся на линии, а я пока подойду к ней и передам трубку. Было бы здорово. Большое спасибо, Оуэн. Ладно, жди. Я направился к углу, где мило ворковали Маклузер и Девин, но резко остановился, когда Девин плеснула ему в лицо выпивкой. Маклузер положил руки ей на плечи и слегка толкнул, а я протиснулся сквозь толпу и, наконец, подошел к ним. «Что происходит?» – заорал я. Маклузер поднял руки. «Эта сука только что плеснула мне в лицо из своего стакана!» «Да, я видел, как ты ее толкнул. Женщину трогать нельзя, даже если она плюнет тебе в лицо!» «Тебе-то какое до этого дело, Доусон?» Я шагнул к нему, расправил плечи и посмотрел на него свысока. Мой рост составлял около 190 сантиметров, и долговязый Маклузер был сантиметров на 15 ниже меня. Я бы запросто сломал эту веточку пополам. «Поверь мне, есть до этого дело. А теперь извинись и проваливай к чертовой матери». «Не стану я извиняться». Я сделал еще шаг и вторгся в его личное пространство. «Тогда у тебя еще меньше времени, чтобы убраться отсюда ко всем чертям, Купер». Маклузер что-то проворчал, но повернулся и ушел. А я не удержался и крикнул ему вслед. «И не возвращайся без 10 куриных наггетсов для меня!» Довольный собой, я наблюдал, как он пробирается сквозь толпу. Но когда я обернулся, то заметил, что женщине совсем не так весело. «Думаешь, это смешно? Какой-то парень ко мне прикоснулся, а ты веселишься?» «Вот оно как. По-моему, в том, что он сделал, нет ничего забавного. Ты неправильно поняла. Убирайся отсюда. Меньше всего мне нужно, чтобы сегодня ко мне пристал еще какой-нибудь придурок». «Придурок?» – ошарашенно переспросил я. «Да ты не ослышался. Вы все одинаковые и хотите только одного». Я покачал головой. Я пытался помочь, а эта женщина меня обзывала. «Не волнуйся, милая, я от тебя ничего не хочу, ты не в моем вкусе». Я повернулся, чтобы уйти, но вдруг понял, что по-прежнему держу в руке ее телефон. Даже не проверив, повесила ее подруга трубку или нет, я бросил мобильник на стойку. «О, и не нужно благодарить меня за то, что я спас твою задницу и вернул тебе телефон. Хорошего вечера». Я ринулся в противоположный угол бара, не чувствуя в груди никакого трепета. Я был в ярости. Мне хотелось немедленно уйти, но нужно было расплатиться. Поэтому я вернулся туда, где тусовался с друзьями. И ждал, пока подойдет бармен. По крайней мере, ждать пришлось недолго. «Я хочу рассчитаться», — заявил я, когда он подошел. «Конечно. Хотя, можно мне еще рюмочку текилы? На меня только что наорали за то, что я пытался помочь». Бармен улыбнулся и схватил бутылку текилы и рюмку. «Без проблем». Он налил и подвинул рюмку ко мне. «За мой счет. Вернусь через минуту с вашим чеком». Я поднес рюмку к губам и посмотрел на другую сторону бара. Женщина разговаривала по телефону и смотрела в мою сторону. Я покачал головой и опрокинул рюмку. Несколько минут спустя я расплачивался в баре, когда почувствовал, как ко мне кто-то подошел. «А кто тогда в твоем вкусе?» Голос звучал игриво и дружелюбно. Я поднял взгляд и увидел Девин, женщину, которая только что меня отчитала. Вот уж не ожидал, что она так ласково со мной заговорит. Я взял кредитную карточку и сунул ее в бумажник, не потрудившись оказать ей любезность и взглянуть на нее. «В моем вкусе?» «Для начала женщины, которые не называют меня придурком за то, что я пытаюсь помочь». «Я подошла сказать, что сожалею, что так произошло. Мой адреналин зашкаливал, и я всю неделю злилась на весь мир. Мне не следовало вымещать это на тебе». Она звучала искренне, и я случайно взглянул на нее и бац! Блин, что за черт? Хотя это происходило и раньше, оно все равно застигло меня врасплох. Я уставился на нее, пытаясь понять, что происходит, но она расценила мое молчание как отказ принимать ее извинения. «Могу я хотя бы тебя угостить?» — спросила она. «Я чувствую себя ужасно. Моя подруга Мия рассказала мне, как ты из кожи вон лез, чтобы меня найти и вернуть телефон. Она сказала, что ты вроде бы неплохой парень. а я облажалась по полной. Я колебался. Драматизм не для меня. Но взгляд этой женщины завораживал, а я целую вечность не испытывал никому влечения. Тем не менее, красный флаг — это красный флаг. Но тут она улыбнулась. Чертовски ослепительной улыбкой. Блистательной. Сияющей. Яркой. И я вдруг стал королем долбанных прилагательных. «Всего один напиток?» Захлопав ресницами, предложила она. Я кивнул. «Конечно, только один». Знаменитые последние слова.